Миновав площадь, мы поднялись по ступеням полицейского управления и следившему за нашим приближением от самого гостиничного двора полицейскому сообщили по поводу ареста мистера Илнера. Охранник предупредительно открыл дверь, пропуская нас. Войдя, мы подошли к администратору, и, собственно, я повторила уже сказанное. Администратор, полицейский в годах, прошелестев страницами переворачиваемого каталога, сверился с информацией и произнес: «Дело о краже имущества компании «Морган и Морган». В данный момент им занимается старший следователь лорд Довернетти. Вас записать на прием?» Я услышала яростный вздох, который издала стоящая рядом со мной миссис Макстон, но был ли у меня выбор? «Да, если вас не затруднит», — произнесла ровным тоном. Администратор открыл другой журнал записей, сверился со временем, на часах показывало 9 утра, и сообщил: «Мне очень жаль, но в расписании лорда Довернетти время с 9 до 11 утра отведено встрече с его невестой, мисс Аннабель Вайерти. Вас записать как невесту или вы?» И взгляд на меня, лишь подтвердивший тот факт, что администратору было превосходно известно мое имя. Смерив мужчину негодующим взглядом, я практически прошипела: «Я подожду, пока лорд Довернетти освободится». На меня посмотрели как-то странно, а затем администратор, заметно нервничая, произнес: «В таком случае, боюсь, вам придется подождать 9 суток». И лично для меня развернули журнал, позволив удостовериться, что все остальное рабочее время лорд Довернетти занят. У него вообще занятий по горло, и свободное время имеется лишь сейчас, с 9 до 11 утра, и его он готов посвятить мне. С достоинством коего сама от себя не ожидала, я вернула журнал администратору и осведомилась: «Где в Эстернадане я могу найти адвоката?» Администратор ответил непередаваемой гаммой выражений лица, после чего нехотя сообщил: «Боюсь, я не вправе». «Вы не вправе сообщать мне данную информацию?» — не выдержала я. «Соизвольте объяснить причину, по которой в правовом государстве, а Эстернадан является его частью, я полноправный член общества, не вправе получить информацию об адвокатских конторах города драконов». К моему прискорбию, на последней фразе мой голос фактически был близок к крику. Однако чрезмерная экспрессия возымела действие. До крайности расстроенный администратор выдал мне несколько визиток местных адвокатских контор. «Благодарю вас!» — холодно поблагодарила я, после чего, развернувшись, гордо покинула здание полицейского управления. Меня трясло. Вовсе не от холода. Когда уходили, в полицию доставили букет роз и несколько упаковок сладостей. Если лорд Довернетти полагал, что поразит этим мое воображение, видимо, предполагалось одарить меня, едва я войду в его кабинет, то дракон сильно просчитался. Я разозлилась. Я действительно была безумна, бесконечно и основательно зла. И передо мной стояла проблема, решить которую, в принципе, мог лишь адвокат, квалифицированный и достойный. И будь мы в столице, я непременно обратилась бы к мистеру Эйвенеру, но мне не было известно, вел ли он практику в Эстернадане, а единственным, кто мог бы разыскать его быстро, был мистер Илнер, который в данный момент, увы, был не в силах помочь. А потому следовало найти другого адвоката, и да поможет мне Бог, потому что ранее мне не приходилось самостоятельно обращаться к подобным специалистам.